Дети летают, один улетает, но где-то надежда машет рукой. Время промчится, и что ни случится, ночью безбрежный хлынет покой. Кто-то красное солнце замазал черной гуашью, и белый день замазал черной гуашью, а черная ночь без того черна. Кто-то все не черное черной гуашью мажет, но в черном окне кто-то белой косынкой машет, и эта косынка издалека видна. Где-то летают, одни улетают, но где-то надежда машет рукой. Время промчится, и что ни случится, ночью безбрежной хлынет покой. Вот уж не стало зеленой травы под ногами, и не стало золотой тропы под ногами, и не стало синего неба над головой. Кто-то черными взялся за черное дело руками, но пока в темноте мелькает белое пламя, ничего не может случиться со мной. Беды не тают, одни улетают, но где-то надежда машет рукой. Время промчится, и что ни случится, ночью безбрежный хлынет покой. Вот такая песенка. Я обычно с нее начинаю. Вот, не знаю, очень какой-то глухой зал. Слышно вообще-то, да? Ну, прекрасно. А то иногда я сама слышу, иногда, вот как в данном случае, я ничего сама не слышу. Вот. Эта песенка, я знаю, почему она вообще-то говоря появилась, и кто мазал что черной гуашью, это просто дипломный проект, и просто мне ничего не хотелось. Вот, а следующая песенка, она появилась гораздо раньше. Вот, она появилась. Я даже могу ее считать первой песней, хотя это тоже будет неправда. Она появилась после байдарочного похода, в котором я тонула по-настоящему, по-самому, и в котором мне спасли жизнь. Вот. Но она очень мало отношения имеет именно к байдаркам, именно к походу. И вообще надо заметить, что песен туристского плана я практически никогда не писала, хотя очень многие начинали именно с этого. Вот Витя Луфер, который впоследствии вообще начисто отошел от этого, начал именно с туристских песен. Вот, песенка это, вообще-то говоря, называется, и даже, как ни странно, ей с самого начала дала название. Называлась она в те времена «Сайонара», что по-японски означает «прощай, если надо». Считается, что это одно из самых грустных японских прощаний. У японцев вообще очень много всяких слов по этому поводу. Вот, ну, а еще ее потом впоследствии окрестили «Нет беде». Вот такая маленькая песенка. Нет беде и стоячей воде, ничего не оставлю нигде, по волне полетим. Прошу прощения, я начну. Нет беде и стоячей воде, ничего не оставлю нигде, а тебе никаких следов и никаких ненужных слов. Белый пенный протянется путь, пару сделай меня, не забудь. По волне полетим, полетим под белым парусом твоим. Крылья вырастут вдруг за спиной, все забуду, что было со мной, и пусть вокруг города, города мне мостовая та же вода. Пусть терпению есть предел, нет беде и стоячей в воде, плыть вдвоем бы через печаль, но если надо, то прощай, но если надо, то прощай. Вот, А следующая песенка именно из тех, которые были написаны еще задолго до того, как я начала писать песни. Дело в том, что вот действительно несколько песен из тех времен я помню. А некоторые песни я настолько забыла, что были какие-то магнитофонные записи, когда мне их прокручивают, я начинаю интересоваться, а что бы это могло быть, и кто бы это мог петь. Мне тогда говорят, что это ты поешь свои собственные песни. Вот. Ну, это происходит, видимо, потому что я, как правило, когда сочиняю песни, я ничего не пишу. Просто все сразу сочиняю, все сразу запоминаю. И мне бывает иногда очень сложно потом, когда я долго не пою песню, и мне напоминает, что вот была такая песенка, я не могу вспомнить текст. И приходится заново что-то сочинять. Ну, эта песенка такая короткая, я ее просто, не знаю, как-то однажды мне пришло в голову, когда был тоже большой концерт первый раз в жизни, просто бросить такой ретроспективный взгляд на мое творчество. Такая маленькая песенка, которая никак не называется. Ты научись все уметь, а не все иметь. Ты научись все хотеть, а не все иметь. Ты научись быть большим, но не будь как шум. Ты научись быть таким, очень прошу. Это все не для тебя, это для меня. Это все не про тебя, это про меня. Если я стану такой, а как нужно стать, может, захочешь и ты небо достать. Ты научись быть собой, не ломать себя. Ты научись быть со мной, не ломать себя. Ты научись сильным быть, но не будь как шум. И научись крепко любить, очень прошу. Это все не для тебя, это для меня. Это все не про тебя, это про меня. Если я стану такой, а как нужно стать, может, захочешь и ты небо достать. Это все не для тебя, это для меня. Это все не про тебя, это про меня. Вот, я все время смотрю в списочек, потому что никак не могу выучить наизусть все эти названия. Вот следующая песенка, которая написана не совсем сразу, после того, как я начала писать песни, и которая у меня, в общем, никак не называется. Я почему-то считаю, что это песня про собаку. Но если всем так хочется, пускай будет песня про собаку. У этой песенки есть, конечно, некоторая история. Но я о ней не буду говорить. Если бы я была твоей собакой, была твоей собакой, верным спаниелем, я бы тебя везде сопровождала, не отпускала тебя бы ни на шаг. Мы бы с тобой охотились повсюду, и ты стрелял бы уток. Я бы за ними улазила в болото, всегда одной тебе бы принесла. Если бы я была твоей собакой, была твоей собакой, верным спаниелем, я бы тебя встречала у порога веселым лаем, радостным гав-гав. Я бы, поверь, нисколько не скулила бы, вовсе не скулила, глядя на дорогу. Все бы решили, что я тебя забыла, своими делами занята. Если бы я была твоей собакой, была твоей собакой, верным спаниелем, я бы ждала тебя тогда с работой, как не умеет никто на свете ждать. Мы бы встречались Я бы, поверь, стрелой тебе летела, и ты бежал навстречу. Мы бы встречались, как через год разлуки, как старые хорошие друзья. Но не могу я быть твоей собакой, бежать с тобою рядом. Все потому, что я сама охотник, и по болотам с двустволкою хожу. Я бы и рада, но что же тут поделать, что же тут поделать? Пойми меня, дружище, моя собака твоих таскает уток, я же своих никак не соберу. Мне очень трудно петь не только потому, что зал глухой, а еще и потому, что я обычно выступаю не так, я выступаю стоя. Но дело в том, что я всегда ножку на стул ставлю, потому что я играю вообще-то неправильно, я играю пятерней. Вот, а когда гитара висит на груди, то очень неудобно пятерней играть, рука выламывается, все суставы болят, не хочется ни петь, ничего, пойти в медпункт. Вот, а потом, когда я уже стала таки переучиваться на правильную манеру игры, то я половину песен написала вот так, как правильно, а ту половину, которую я писала, как было раньше, я никак не могу перестроиться. Вот, а сейчас я вообще сижу, потому что мне неловко задирать ножку уже теперь. Вот, и поэтому, ну я ничего, я сейчас разойдусь. Я вообще попробую... Следующая песенка тоже без названия. Некоторые люди считают, что это песенка про трапецию, не про геометрическую фигуру, а про снаряд цирковой. Ну, в общем-то, там упоминается это слово, но оно иносказательно упоминается. Так что не подумайте, я никогда в цирковом училище не училась, и вообще даже страшно подумать, чтобы я там под куполом чего-то делала. Неправильный ритм. Простите. Я откачалась на трапеции к ночному небу, прибитой звездами. Оттанцевала на канате, ах, так и надо, так и надо. Все это за мою гордыню мне, неповторимая, неподражаема. Теперь мне будет неповадно, ах, так и надо, так и надо. Я не завяла от отчаяния, канаты тоже, наверное, лопнули. Но не, и мне тогда их не приладить, чтоб так, как надо, так, как надо. Пусть не разбилось я нечаянно все, что мне выпало сродни падению, но не ищу я виноватых, все так, как надо, так, как надо. Моя трапеция качается, канаты теплые, там, где держала их. Ах, я прошла по кругам ада, но неужели так и надо? Вот, следующая песенка имеет очень такое длинное довольно название. Песенка про нас с тобой, про зеленые чашки и про зеленый чай. Эта песенка посвящена. У меня очень мало вообще посвящений. Я их так просто пишу. А эта песенка посвящена одной моей очень хорошей подруге, которая в свое время научила меня пить зеленый чай. Она тоже не от хорошей жизни стала пить зеленый чай, просто однажды на день рождения ей друзья за неимением денег и лучшего подарили большую плитку зеленого чая за 2 рубля 10 копеек 2 килограмма. И в минуту жизни трудную, когда уже не было денег на рассыпной черный чай, она пила этот самый зеленый. И однажды я к ней пришла именно в такую трудную минуту жизни, и она меня им угостила, и мне очень понравилось. А зеленые чашки тоже у нее, они очень уникальны, их в Ленинграде на заказ делали. Она их вообще никогда на стол не ставит, потому что уже 3 чашки раскокали, осталось 3, и очень жалко. Ну вот, меня она поила именно из этих чашек, и вот так вот родилась песенка. Я в дом войду уставший, похожий на вопрос, но чуточку грустней. И 2 зеленых чашки поставлю на поднос тебе и мне, тебе и мне. И приоткрой двери, чтоб падал мягкий свет, а в комнате темно. И плюшевые звери тебя, покуда нет, поговорят со мной, поговорят со мной. Потом и ты возникнешь из тишины ночей, причудливая тень. И удивленно вскинешь полосочки бровей, словами лень, словами лень. И я наполню чашки, мы будем пить с тобой зеленый крепкий чай. И ты обид вчерашних, заплаканную боль, не замечай, не замечай. И пусть часы и годы уносят стрелки прочь, а нам-то что с тобой? Земная ль непогода, или неземная ночь над головой, над головой? А нам с тобой не страшно, и с нами за столом беседы и свеча. И из зеленых чашек мы, обжигаясь, пьем зеленый чай. А нам с тобой не страшно, и с нами за столом беседы и свеча. Из зеленых чашек мы с наслаждением пьем зеленый чай, Вот, следующая песенка написана на мои очень давнишние слова. Дело в том, что песню-то я пишу недавно. Здрасте. Ребята, какое изобилие. Дело в том, что вчера сломали мою гитару. Очень хорошую, прекрасный инструмент, сделанный по заказу. Я в страшной тоске весь день бегал по городу, искал гитару. И ничего не нашла. Но, правда, позвонил Виталик Фролов. Я его попросила, и он принес. И здесь еще мне 2 гитары принесли. Так что я могу все время менять. Вот, так эта песенка написана на мои очень давнишние слова. Дело в том, что стихи-то я пишу очень давно, еще вот с такого возраста снежного. Сначала писала про школу, про праздники, а потом все про другое и по другое. Наконец, я таки в 8 классе написала стихотворение про детство. Но получилось довольно длинное и довольно-таки корявое в некоторых местах. А потом где-то в институте я наткнулась на этот текст. И уже потом, когда я стала писать песни, я решила, что это вполне похоже на песню. Я кое-что выбросила, кое-что добавила. Получилась песенка про детство. Вот. Некоторые люди говорят, что каждый уважающий себя автор должен иметь в своем репертуаре песенку про детство. Я не из этих соображений. Но просто каждый из нас в какой-то период жизни вдруг вздохнет о том, что его уже не будет. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля сосульки с крыши, и на зубах похрустывала, падала, звеня. Оно ко мне вернулось, но я не обернулась, и нету, нету, нету больше детства у меня. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля. ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Из детства одуванчики в меня пускали стрелы, и каждая казалась мне хрупка и хороша. И лишь теперь узнала я, что ранена смертельно. По самые поперышки стрела в меня вошла. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ах, злые одуванчики, безжалостные воины, вы на меня нацелили всю технику свою. Но не завоеватель я, но ведь уже не воин я. На вашей территории я пленная стою. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот, следующая песенка имеет прям название сразу с самого начала. Она называется «Акварель». Собственно говоря, я даже не знаю, почему мне так показалось, что это акварель. Ну, в общем, наверное, потому что она написана весной. И почему-то я вдруг пожалела зиму. Не знаю, я, в общем-то, не люблю зиму, потому что я люблю кататься на лыжах, а лыжи носить не люблю. А прямо от самого дома я не могу в лес заехать на лыжах. И вот я всегда всю зиму переживаю. И вот я уже лет, наверное, 6 не каталась на лыжах, а мне так хочется. Но мне, правда, недавно крупно повезло. Я ездила с концертом в Томск, и там альпинисты просто повезли меня кататься на лыжах. Они меня везли, несли мои лыжи, и все было в порядке. Вот, а в Москве я так уже 6 лет не каталась. Вот такая акварель. Безнадежны дела у зимы в апреле. Безнадежны дела у зимы. И почувствовав это, она потемнела. Больше снегом лица не умыть. Убежала с пригорка, притаилась во враге и беззвучно заплакала тут. Несоленые слезы прозрачною влагой по щекам ее старым текут, текут, текут. Мне хотелось бы всем, кто не весел в апреле, подарить по улыбке весны. Но зиме холода, ни звоны капели, и ни крики пернатых нужны. Ей ручьями пробиться бы к северным рекам и к нетающим землям уйти. От веселого солнца, от птичьего смеха, и заснуть, чтобы никто не будил, чтоб никто не будил. Следующая песенка, мне обычно задают вопрос, записочки такие каверзные пишутся обычно. Какая ваша самая любимая песня? Какая самая нелюбимая песня? Ну, нелюбимые у меня есть, но я их стараюсь не петь, разве что при большом желании людей, слушателей. Ну, кстати сказать, это относится к собаке. Вот. Да я забыла вам сразу сказать, чтобы я не люблю, что я ее не люблю, чтобы вы ее тоже вдруг мне не взлюбили. Вот. А вот эту любимые песни у меня всегда меняются. Мне то одна больше всего нравится, то другая больше всего нравится. Вот с этой песенкой вообще какая-то странная петрушка получилась. Я совсем не собиралась ее писать. Но однажды мои друзья мне говорят: послушай, почему бы тебе не написать песенку про любовь? Я говорю: а я что делаю? Они говорят: это все понятно, но ты, говорит, пишешь вот не о том, а ты вот именно про слово «любовь». Ты вот растолкуй людям, и там все говорят, что это там то да сё. А вот что ты про нее думаешь? Ну, я говорю, Ладно, я попробую, я никогда по заказу не писала, и вообще даже у меня никогда никакой темы не было. Я просто вот вдруг ехала домой и начинала писать песню, или ночью не спалось, я начинала писать песню. Вот, и тут я решила, что надо попробовать. Пушкин же писал про розочку по заказу. Почему я не могу про любовь написать? Ну, я маялась недолго, я ее очень быстренько накропала. А вот теперь это моя самая любимая песня, вот уже на протяжении нескольких месяцев. Я не скажу лет, потому что это неправда. Но уже на протяжении нескольких лет я ее, то есть месяцев, я ее очень люблю. Это получилась такая маленькая балладочка. Промокнешь, не высушит этот огонь, мал или велик. Не сможет согреть он и каплю воды, мал или велик. Но птицею в небе он может парить, а может и лодкою по морю плыть. Любовью все называют его и мал, и велик. Дождю не залить его этот огонь, ветра его не задуть. Но может погаснуть он сам по себе, об этом не позабудь. Скорее не пламя, а отблеск звезды, но знай, что наделать он может беды. Любовью все называют его, с ним осторожен будь. Любовь моя, лодочка, не утони, море часто штормит. Любовь моя, птица, крыла не сломай, где-то гроза гремит. Хоть я ничего и не жду от тебя, но мне без тебя и земля не земля. Смотри, не погасни же мой огонек, быстро время летит. Мне без тебя и земля не земля. Смотри, не погасни же мой огонек, быстро время летит. Так, ну вот сейчас... Дело в том, что я не знаю, с чьей это легкой руки. Мне всегда казалось, что это с легкой руки Юры Кукина. А потом мне как-то раз сказали, что это с легкой руки Юры Визбора. Ну, не знаю, один из двух. Однажды это сказал. Что вообще-то говоря, если уже есть две песни на одну и ту же тему, то это уже цикл. И у всех есть циклы. Кукин так прямо зациклился. У него на каждую тему по две песни. И столько этих циклов у него развелось. И мне все говорят, а почему ты? Ну, я... Вообще очень мне стало обидно, почему действительно я никогда на эту тему не думала. Но когда я подумала, я решила, что у меня вообще все песни составляют один такой громадный цикл. Про любовь, практически. А потом мне стало обидно, что вон у Кукина сколько циклов, у меня вообще только один. Все на одну и ту же тему. Сколько можно? Тогда я стала еще копать. И накопал еще один цикл среди моих песен. Вот. Там они не объединены темой никакой. Все на разную тему. Но дело в том, что они все написаны на стихотворения других авторов. Как правило, профессиональных поэтов. И вот я вам сейчас несколько песенок из этого цикла. Их у меня немного. Спою. Ну, я начну с одной такой маленькой песни. Она написана... на стихотворение Булата Шалыча Акуджавы. И не знаю, я никогда не слышала, чтобы он ее пел, хотя, в принципе, почти все его стихотворения поются. Вот такая маленькая. Она без названия, потому что и у него, слава богу, без названия. Уж к Булату Акуджаеву никто название не решается приляпывать. Есть радость у огня, есть муки у железа, есть голоса у леса, все это про меня. В моем большом дому большое ожидание, как листьев оживанье, неведомо к чему. И можно гнать коня, беснуясь над обрывом, но можно быть счастливым и голову клоня. И каждый день и час, кладя на сердце руку, я славлю ту разлуку, что связывает нас. Вот, следующая песенка, она написана очень давно. Я тогда уж я точно никаких песен не писала. Собственно говоря, текст не мой. У Наталы Николаевны Матвеевой в ее сборнике «Душа вещей» есть такое стихотворение «Рыбачья песенка» называется. Я почему-то сразу подумала, что это такие песни, но я никогда не слышала, как она ее поет. И я сочинила песенку, мелодию сочинила. Все сохранила, там даже в тексте было и «А-а», и «О-о», я все сохранила. А потом меня познакомили с Наталой Николаевной. И кто-то ей проболтался. И я очень стеснялась, мне было неловко. Мало ли, что она про меня подумает. Вот, и она попросила меня спеть. Я, конечно, ей спела, она говорит, вы знаете, мне ваша песня больше понравилась. Я говорю, вы мне спойте свою тогда, раз уж я никогда ее не слышала. Она спела. Я не могу сказать, что моя песня лучше. Это она не права, просто это две настолько разные песни, они даже не, вот подряд их спеть, не замечая, что это один и тот же текст, один к одному. Меняется все абсолютно, и смысл восприятия. Вот такая рыбачья песенка. Низко над морем летела снежинка, с нею напев мой осенний сложился, как снежинка на щеке распала. Так растаял вдалеке твой парус. Дым на бурых крышах, говню ярко-рыжих листьях и чешуйках рыбьих. Чайки с криком гневным бьют по водным гребням черными концами крыльев. Маленький остров, поселок неяркий, там у поселка ты встанешь на якорь, на костре уха вариться будет, ветер с моря котелок остудит, и огонь погаснет в сумерках неясных, в сумерках, как сон капризных. Море неспокойно, сеть на серых кольях, словно на ходулях призрак. Я не печалюсь, хотя я и рыбачка. Что мне печалиться, что мне рыдать-то? И рыбакуху готовить может, и рыбачка рыбу ловит тоже. Тенью подбородка волны ловит лодка. Сяду, поплыву на отмель. В раковинках белых откачнулся берег, словно от болен и отмер. Вот. Еще, значит, следующая песенка. Она уже имеет название, но не по моей вине и не по вине моих товарищей, а просто стихотворение имеет название. Это стихотворение чешского поэта Константина Библа. Я не знаю, слышал ли кто-нибудь когда-нибудь это имя. У нас очень мало его переведено. Вышел один тоненький сборничек, а потом еще в другом сборнике вместе с группой товарищей. Он тоже. но там приблизительно дублируется. Ну вот это стихотворение он вообще-то писал о рабочем движении. Он был коммунист, и лирика у него была очень такая партийная. Вот, а это стихотворение, оно, в отличие от многих остальных, в общем-то, довольно лирическое. Очень даже лирическое. Вообще даже не на тему. Просто эмоциональное стихотворение. Вот, этот поэт прожил очень немного. Он, по-моему, в 908 году родился и в 52 году почему-то покончил жизнь самоубийством. Ну, вот такая трагическая судьба у человека. А стихотворение это в переводе новеллы Николаевны Матвеевой. Сильней, чем плач воды на перекатах, меня манит туда паром знакомый, где утки опускаются все в более глубокие и сладкие затоны. Вы можете их угадать заранее по блеску в воздухе, покуда стая кружится в ожидании свидания с печалью уток древнего Китая. Они умчатся, тростники останутся, их шорохом шуршать первоначальным. Они сегодня на грачаны тянутся, и вот одна и то же на грачаны. Сквозь тучи мимо башен с гордым прошлым летит и шея нежная ранима. Не знаю, что мне делать с этим перышком, она его на берег уронила. Не знаю, что мне делать с этим перышком, она его на берег уронила. Вот и следующая песенка. Это «Золушка», стихотворение Давида Самойлова, ленинградского поэта. Это я бы сама, наверное, никогда не набрела на это стихотворение, если бы мне не подсунул его Алик Мирзоян. Вот, говорит, напиши. Ну, в общем, у него, конечно, интересная трактовка этой темы. «Золушка». Веселым зимним солнышком дорога залита, весь день хлопочет Золушка, делами занята. Хлопочет дочь приемная у мачехи в даму. Приемная, бездомная, нужна она кому? Белье стирает Золушка, детей качает Золушка, и напевает Золушка серебряное горлышко. Блестит дорога зимняя рябины, снегири за редкими осинами, бледнеет луч зари, а глянешь в законные просторы без конца. Ни пешего, ни конного, ни друга, ни гонца. Посмотрит Золушка, в окошко смотрит Золушка, и напевает Золушка, ой, горе мое, горюшка. Все сестры замуж выданы за ближних королей, с невзгодами, с обидами, все к ней, а не да к ней. Блестит в руках иголочка, стоит в окне зима. Стареющая Золушка шьет туфельку сама.